Хигун призвал сира Баристона в палатку да поспешными, неловкими шагами побежал обратно ко столу. «Ваша милость, благодарю вас за согласие встретиться. Почтительный, но лишенный любого подобострастия поклон. Уверяю, я не отниму у вас много времени». Речь Селми была прервана очередной промашкой оруженосца. Парень помнил, что он должен налить господину вина. Он взялся за кувшин, не заметив, что старательные рабыни уже наполнили его до краев. Лихо ухватившись, Хигон не управился с балансом и пролил где-то треть теплого напитка на рукав триарха. «Седьмое пекло», — выругался Визирис, переводя взгляд с нерадивого оруженосца на гостя. «Сир Баристан, вы были рыцарем дольше, чем я живу на этом свете. Скажите, что вы делали с такими криворукими бестолочами, с вот такими негодниками? Простите, Эйкс», — залепетал парень, и один только его вид заставил Таргариена тотчас исключить любой злой умысел в его поступке. Да и не был способен безобидный, в целом добродушный Хигон на такие мелочные подлости. Этого не повторится. На губах седого старика невольно появилась скромная улыбка. «Зависело от мальчишки, полагаю, но обычно я их не бил, если вы об этом». Сир Баристан воспользовался молчаливым приглашением Визириса и сел за стол. «Как-никак, в рыцари я был посвящен королем, что сам годами ходил в оруженосцах. Боги одни знают, какой путь назначен проливающим господское вино мальчуганам. Везет тебе, Хигон, что твоему триарху служат столь благородные люди», — сказал Визирис, принимая из дрожащих рук парня бокал и опрокидывая его содержимое в горло. Затем он продолжил: «Посиди в стороне, послушай, если вы, сир Баристан, не возражаете». «Нет, ваша милость, вы правы, любому оруженосцу полезно присутствовать при разговорах господина». Парень удалился, благоразумно выбрав уголок палатки вне его видимости. «Вы хотели поговорить со мной, наверное, о нашем следующем шаге?» «И да, и нет, ваша милость, я хотел поговорить, но не о нашей компании». Визирис посмотрел на заслуженного рыцаря с немым вопросом, и тот решил не юлить вокруг да около. «Хотел спросить, когда ваша милость намеревается обзавестись собственной королевской гвардией?» Старик, сам того едва ли подозревая, коснулся довольно-таки болезненной для Визириса темы. Что ж, рано или поздно ему бы пришлось этот вопрос обсудить, так почему бы не сделать этого в компании человека, вполне доказавшего свою верность, вполне заслужившего предельно честный ответ на свой вопрос? «А кто сказал, сир Баристан?» — медленно, едва ли не по слогам произнес триарх, — «что я намереваюсь это сделать? Мало что может удивить человека, в 10 лет попытавшего счастья на турнирном поле». Но явно не такой ответ ожидал услышать сир Баристан. «Королю подобает иметь гвардию», — заговорил он, явно растерявшись. «Так повелось еще со времен Игона Завоевателя. Вот уже 300 лет как гвардейцы охраняют королей, королев и их детей, служат им в боях, предлагают совет и щит. Все так, но, как показали прошедшие годы, служба королевской гвардии оставляет желать много лучшего». Визирис впер взгляд фиолетовых глаз в старика и продолжил: «Был лорд-командующий Кристанколь, решивший, что он может наплевать на волю покойного короля и выбрать наследника себе по вкусу. Был лорд-командующий Марстон Уатерс, решивший, что он должен служить лорду Анвину Пику, а не своему государю. Был, наконец, и Джейми Ланнистер, предавший и убивший моего отца. И заметьте, я говорю лишь о тех, что запятнали свой плащ пуще остальных. А ведь были еще и Лукомар Стронг, и Тирин Стоин, и ваши бывшие братья по ордену, что сейчас прислуживают Ланнистерам. Подумайте, сир Баристан, нужна ли королю такая гвардия?» После некоторого раздумья Таргариен добавил: «Говорите смело и откровенно. Ваша милость, вы выбираете самые отвратительные сорняки, не замечая за ними остального сада», — возразил бывший лорд-командующий королевской гвардии. «Вы назвали людей, в самом деле опозоривших честь белых плащей. Но что насчет сира Карлиса Вилариона, сира Джейлса Морригена, сира Эймона, рыцаря-дракона, сира Дункана Высокого?» Упоминанием рыцаря-дракона сир Баристан, сам того не ведая, разбередил старые, болезненные воспоминания из прошлой жизни Визириса. Сиром и принцем Эймон был для старого Селми, ведь он еще по прошлой жизни прекрасно помнил его как дядю Эймона, живым образцом рыцарства, которым совсем еще юный Димон вдохновлялся на своем жизненном пути. Эймон держался одинаково достойно и с великим лордом, и с жалким бедняком, и с незаконнорожденным племянником, что пытался ему подражать и превзойти его. Благородный, доблестный воин стал настоящим отцом для Димона и Дирона, человеком, на которого они оба старались равняться в своих деяниях и свершениях. Именно под наставничеством рыцаря-дракона Демон Блэкфайр и стал одним из величайших воинов в истории Семи Королевств. Гибель дяди, отдавшего жизнь ради жирного кабана, который по насмешке судьбы был родным отцом Демона, стала причиной разочарования Блэкфайра в семерых. Разве позволили бы всемилостивые владыки всего сущего случиться такой чудовищной несправедливости? Достойны ли такие боги его почитания? С тех пор Демон преклонялся перед одним лишь воином. Он был честнее и ближе к нему всех прочих богов. Внезапный приступ кашля безжалостно выдернул его из воспоминаний. Это помогло Визирису сосредоточиться и слушать просителя дальше. Все же этот остров навевает слишком много воспоминаний о его прошлом. В какой-то степени именно с Тирашевтой, прежней жизни начался его путь к славе. И я только начал перечислять достойных людей. Подвел небольшую черту Силми, не говоря о том, ваша милость, что в глазах жителей вашей страны король без гвардии, не король. Это такой же символ власти, как и железный трон. И крестьянин, и горожанин, и септон ожидают, что их короля будут окружать белые плащи, иначе он будет не государем, а очередным узурпатором в их глазах. Забавно. На этих словах сира Баристона предположение Визириса о том, что разговор ведется не из самолюбивых амбиций старого рыцаря, превратилось в уверенность. Старик и в самом деле верит в то, о чем говорит, и ни разу не заикнулся о том, что желает вернуть свой утраченный пост. Некогда также говорили о короне завоевателя, о его мече, черном пламени, а меня многие считали королем из-за этого меча, но теперь никто не требует от королей обладать ими. Почему люди не переживут отсутствие за моими плечами семерых рыцарей, когда я покажу им драконов? Драконы пугают людей, ваша милость, возразил сир Баристан. О них люди поют песни страшные и кровавые. Где пляшут драконы, там пляшет сама смерть, так поется в дарнейских марках. Едва ли в семи королевствах кто-нибудь будет рад снова увидеть их вживую. Это не Валантис, ваша милость, где драконы почитаются за ожившую святыню. Какая ирония, за историю моей державы люди видели куда больше зла от рыцарей в латных доспехах, чем от драконов. Драконы правили в небесах Вестероса менее 2 столетий, считая мирное правление старого короля. Они не нападали просто так и не обирали поданных. Они защищали мир и покой страны лучше любой армии, поделился историческим наблюдением Визирис, тогда как рыцари и лорды грабили, насиловали и убивали тысячелетиями, и в войнах, и в мирное время. Но при этом они, видимо, не так пугают людей. Силми хладнокровно повел плечами, понимая, что к нему подобная критика относиться не может. Рыцарь, человек, он понятен, он близок, даже если он чудовище, подобное скачущей горе, он все же знакомое чудовище. Драконы же чужие. Пускай они мирно летают под облаками, они все равно вызывают оторопь, что у землепашца, что у рыцаря, что у лорда. Гвардейцы же воспринимаются людьми как их защитники, как воплощение великих идеалов, как опора, опора и для короля, и для слабых. В словах старого воина был смысл. Кому, как ни Блэкфайру, знать важность символов. И, тем не менее, чем больше он читал о гвардейцах своих предков, тем менее ему хотелось доверяться семерым людям. Если только, Таргариен призадумался, других дел на этот вечер у него не было, сейчас перед ним сидел заслуженный воин и толковый человек. Почему бы не поделиться идеей, недавно посетившей его разум? Мой предок, когда покорил Вестерос, основал королевскую гвардию. И вы верно говорите, сир Баристан, что служили в ней добрые люди, достойно исполнявшие свой долг. Однако сейчас мне очевиден упадок этого братства. Очевидно, то, что создали Эйгон и Весенья, более не работает. Решил произнести свой вердикт триарх. Кому, как не их потомку, внести изменения в заведенные ими порядки? Сир Баристан откашлялся и задал очевидный вопрос. Вы хотите изменить королевскую гвардию? Как же? Умный король учится где может, в том числе и у врагов. Начал триарх издалека. Мои предки окружали себя разными людьми, и достойными, и не очень, и откровенно враждебными. Однако есть в этом мире пример верности, достойное уважение. Пусть та верность и принадлежит не тем. Старик поморщился. Неужели вы говорите об остапорских евнухах, о золотых мечах? Поправил рыцаря его господин. Этот отряд почти что столетие служил делу наследников Демона Блэкфайра. Охранял их, оберегал их, воевал и умирал за них. Ни один потомок Черного Дракона не был предан Бриндину Риверсу, не был продан в рабство на восток. Эти наемники держались так, как подобает рыцарям. И совсем недавно, к моему сожалению, они вновь показали свою надежность и стойкость, разбив войско Виемонда. Когда речь зашла о золотых мечах, мысль Визириса скользнула в его недавние дипломатические игры с этим братством. Переговоры с генерал-капитаном Стриклиндом об выкупе Виемонда Дориара увенчались успехом. Лидер золотых мечей согласился отпустить триарха Валантиса за 250 тысяч золотом, при этом обязавшись обеспечить каравану безопасный проход и возвращение через спорные земли. Он настоял на сухопутном маршруте, очевидно, не желая вести золотом под носом у дорогого союзника Иурана Грейджия. Иметь дело с профессиональными наемниками дорого, но дает необходимые гарантии. Из Валантиса в мир род были груженные золотом кони и мулы. Из мира в Валантис вернулись уцелевшие знатные пленные вместе с Дориаром. Виемонд, возвратившись в первую дочь, поразил всех старокровных и самого Визириса. Он добровольно отказался от поста триарха, передав полномочия Вармару Нартерису. Затем он письмом попросил у Таргариена разрешение вернуться к его войску, послужить под чужим началом и смыть кровью врагов позор поражения. Но от своих источников Таргариен знал, что раны его сподвижника не зажили до конца. В ответном письме триарх велел ему лечиться и не рисковать, надеясь, что за имеющееся время сможет вынести окончательное решение насчет Виемонда. «Я собираюсь заняться созданием Королевской гвардии после нашей победы над Тирошем, сир Баристан, но вряд ли она будет иметь много общего с той, прежней гвардией. Какое бы решение я ни принял, нужно составить список достойных людей, настолько большой, насколько это возможно. Но, правда, до этого момента нам еще предстоит дожить. Тирош отнюдь не простой орешек». С этими словами триарх повернулся к мальчишке, что вникал в каждое произнесенное слово. «Что думаешь, а, Хигон?» Оруженосец, сбитый с толку столь внезапным обращением, сумел только выдавить из себя: «Да, да, Эйкс, нет, Эйкс, вы справитесь, вы справитесь. Так, выдохни». Визирис не удержался и улыбнулся парню. Настолько забавной показалась его реакция. «Выдохни, а теперь скажи что-нибудь умное. Я точно знаю, что хотя бы на это ты способен». И это было так. Пусть его оруженосец и не собирался становиться воителем, он увлекался изучением всей военной истории, до которой только мог дотянуться. Дед считал это невинной забавой юности и баловал отпрыска редкими книгами, уникальными пергаментами, переводами, что давно считались пропавшими. Так что Хигон по праву мог считаться одним из самых осведомленных людей во всем Валантисе, когда дело касалось боев, полководцев и войн минувших лет, отставших легендарными походов древнего Гиса до завоевания закатных королевств, от постоянных войн Брааваса и Пентоса до конфликтов в Нефритовом море. Юнец, казалось, что-то дознал о любой войне, когда-либо имевшей место под солнцем. Ему бы еще хоть какие-то практические навыки к этим знаниям. Впрочем, никто не рождается великим воином. Да дело в том, что Тирош никогда не был взят штурмом, поспешил пояснить Хигон. За весь век крови город пережил 7 осад, и дважды враги тирошейцев входили во внешний город, но ни разу и никому не покорился черный пояс. Это их, это у них вместо наших черных стен, сир Баристан. А как же постоянные войны трех дочерей друг с другом? Осведомился Силми, говоря с оруженосцем господина тоном благожелательного покровителя. Неужели никто с самого века крови не пробовал взять город? Обычно все кончалось еще до того, как кто-либо подходил к самим стенам. Бывало, что высадившуюся армию ночью резали неожиданной атакой. В голосе Ардириса впервые за вечер прозвучал искренний энтузиазм. Бывало, что высадившихся наемников попросту перекупали, и они поступали на службу к Тирошу, меняя ход всей войны. Я уверен, что ты слышал, как минимум об одном походе, который закончился для тирошейцев плохо. Вмешался триарх, когда им не удалось ни напасть из-под тишка, ни перекупить командующих. Сам Визирис о том походе, разумеется, не только слышал. Было несколько крупных поражений у Тироша, признался юнец, например, когда капитан младших сыновей Стефас обманщик провел в город несколько сотен отпетых убийц и захватил в заложники Архонта, а с запада никто не приплывал, решил подтолкнуть оруженосца в нужном направлении Визирис. Да, поспешил кивнуть Ардирис, то есть нет, приплывали, да. Принц Димон Блэкфайр провел скоротечную, но победоносную кампанию против Тироша 23. Принцем он не был, заметил сир Баристан, только рыцарем, пусть и самым знаменитым и самым могучим из своего поколения. Сам же Визирис, не слушая дальнейший рассказ оруженосца, прикрыл глаза и вновь провалился в прошлое, покрытое мраком. Год был от завоевания 190-й, а от воцарения Дейрона, второго своего имени, 6-й. Тирошийские пираты потеряли целый торговый флот с рабами на севере Узкого моря, и рынки вольного города оказались преступно пустыми. Тогда богачи, наплевав на протесты, повязанные с вестеросцами родни Ранны, решили атаковать берега штормовых земель. Они надеялись на слабость местных лордов, на разобщенность семи королевств, на общий упадок державы после правления Игона Недостойного. И, в самом деле, первые рейды увенчались удачей. Рабы рекой потекли на рынки Тироша, обогащая Архонта и его окружение и разоряя поселение Вестероса. Вот только родня его жены и лорды штормовых земель почти что одновременно обратились к Железному трону с просьбой о защите. И просьбы были услышаны. Его брат никогда не был воином, плохо разбирающийся в тактике, никакой с мечом или копьем, слабый и недостаточно крепкий для схватки лицом к лицу. Но его главным достоинством был острый, отточенный ум, и Дейрон уже тогда прекрасно знал, что долг короля в грамотном использовании своего окружения. И был у короля брат, рвавшийся доказать свою удаль на бранном поле. Неудивительно, что именно ему Дейрон доверил командование экспедицией. Он, Игор и Бриндин втроем отплыли из столицы на Тарт, а оттуда, на Эстермонт. По пути к королевскому флоту присоединились корабли Вилларионов и Силтигаров, а на Эстермонте к ним прибились дарнийцы на своих галеях. Рыцарство королевских и штормовых земель, воины простора, жители островов Узкого моря и потомки Райнаров впервые выступили единым воинством, и результат не разочаровал. Тирошийцы не ждали прибытия войска из закатных королевств, и уж точно не так скоро. Высадка прошла быстро и стремительно, и к стенам вольного города подошла могучая рать. Наемники, ополченцы и работорговцы решили преподать закатным урок да получить выкуп за знатных пленников. Тогда же он, Димон Блэкфайр, одержал первую блестящую победу на поле брани, не на турнире, не на поединке, а в сражении с жестоким и опасным врагом. Тирошийцы попытались опрокинуть его левый фланг, где стоял Бриндин, но ливень стрел и дротиков заставил натиск утратить силу. Тогда они попытались сломить правый фланг, где стоял Игор, но ярости встречной атаки им было не сдержать, и, в правильно подобранный момент, ударил он сам во главе лучших рыцарей штормовых земель и простора. Враг был разбит, унижен и опозорен. То была поистине славная победа, причем доставшаяся малой кровью. На следующее утро торжествующий успех родичи Димона вывели из стен Тироша всех привезенных из Вестероса рабов. За ночь в вольном городе сменилась власть, и новому Архонту, кузену его жены, враждебное воинство на острове даром не сдалось. А отец Ранны лично поблагодарил Димона за спасение города от власти безумцев и без лишних споров подписал мирное соглашение, заранее составленное Дейроном. Имея внутри города влиятельных союзников, можно было добиться много сравнительно недорогой ценой. Он хорошо помнил день возвращения в Королевскую гавань, день его триумфа. Вся столица встречала вернувшиеся из победоносного похода войска, которое везло за собой освобожденных подданных и многочисленные трофеи. Когда они вошли в город, ликующая чернь подумала, что скачущий во главе армии Димон, на поясе которого покоилось черное пламя, и есть король, и стала его приветствовать, как короля. Забавный конфуз, над которым они с Дейроном потом долго смеялись. Иной монарх мог бы счесть подобное серьезным оскорблением, но его брат был не таков. Да и в тот день, когда чествовали победителей, не могло быть между ними никаких разногласий. По прибытии в Красный замок Ранна и Мирия расцеловали его, а он в качестве дара преподнес им лучшие драгоценности, которые можно было добыть на всем побережье Узкого моря. На вечернем пиру лорды и рыцари хором славили мудрость короля, доблесть его чемпиона, добывшего им победу, мужество его вассалов. В тот день они все были одной семьей, единой как никогда. Казалось, что это навсегда. Когда же все покатилось в седьмое пекло, когда Шира по возвращении двух реверсов с войны предпочла Игору Бриндина. «Проклятие», — говорил же он Игору, что эта шлюха просто играет с ним и не стоит его сердца. Быть может, все началось, когда кровавый ворон и Шира вдвоем начали лить яд в уши Дейрону, когда в городах королевства и замках лордов заговорили о том, что у державы есть куда более достойный государь, а Игор и Квинтин убеждали его прислушаться к этим словам, когда стараниями его людей воскресли те слухи о незаконорожденности Дейрона, или в тот памятный вечер, когда Игор на взмыленном коне примчался к ним в замок, на полчаса опередив Бриндина и его пособников. Была ли возможность избежать случившегося? Пока Триарх тревожил затянувшиеся раны прошлой жизни, сир Баристан внимательно и не без удовольствия слушал приятную, красивую речь Хигона. Валантиец с увлечением повествовал о его походе. Оруженосец с таким запалом описывал высадку, план сторон, то, как Эйгар Риверс подрубил вражеское знамя. И только внезапное вторжение караульного рыцаря заставило Ордериса замолчать. «Ваша милость, письмо от вашей супруги, принцессы Дейнерис». На этих словах сир Баристан поднялся со стула, а юнец умолк. «Благодарю». Визирис принял письмо с замиранием сердца. Его сестра могла сейчас написать только об одном. Срок приблизился, и роды должны были разрешиться с недели на неделю. Старый рыцарь, прекрасно все понимающий, поспешил поклониться и исчезнуть с глаз. Оруженосец попытался было повторить его поступок, но ему исчезнуть просто так не удалось. Визирис повелел ему забрать его шлем и хорошенько его начистить. И только затем Триарх распечатал письмо и принялся за чтение. Дейнерис Таргариен. Лекари и повитухи сновали вокруг нее кругами. Совещались, шептались, раскладывали все имеющиеся у них инструменты, травы и настойки. Подле кровати собрались как рабы, так и вольнонаемные специалисты, и у каждого из них нашлось, что сказать собратьям по ремеслу. Она попыталась было прислушаться к их разговорам, понять, как обстоят дела, но нестройный и заглушенный хор сливался в одну сплошную какофонию. Сегодня утром у нее отошли воды, и она вот-вот должна была родить наследника, или наследницу, дома Таргариенов. Сегодня все должно закончиться, и должно закончиться хорошо. Уже поллуны как ее состояние не давало лекарям покоя. Принцесса далеких семи королевств и супруга их триарха не хотела вставать с постели, ее настроение менялось по 10 раз на дню, она рано засыпала и очень поздно вставала. Эллин говорила, что срок приближается, с ее словами были согласны и приставленные к роженице врачи, и, вопреки всему, сознавая долг и обязанности, Денис старалась перебороть свои нежелания и леность. Она по-прежнему замещала брата, она должна была поспевать и с делами. Шутка ли, рожать ее унесли из-за стола, где она изучала донесения шептунов о последних слухах из слоновьих дворцов. Дени на дрожащих руках попыталась поудобнее расположиться на подушках, раз дело будет не скорым, она должна подготовиться к нему как следует. Разум принцессы метался словно в клетке от страшных болей и судорог до надежды и ожидания от скорой встречи со своим ребенком. «Я должна выдержать». Должна, ради него и ради нашего ребенка. С ней пытались разговаривать, что-то сказать ей, пытались заверить, что все будет хорошо и что она просто должна продержаться эти несколько часов, что ее беременность проходила так, как ожидалось, что никаких затруднений не предвидится. Но сейчас у самого порога, ей было страшно, должно было случиться нечто, нечто, с чем прежде она никогда не сталкивалась, нечто настолько важное, от неожиданной резкой, гораздо более суровой, чем прежде, боли девушка закричала, срывая голос. Тотчас она услышала топот ног, команды старших лекарей, начало их возни. Неужели ее мать прошла через подобное? А Эллин, кормилица, родила успешно, но младенцу не повезло умереть в первый месяц жизни. Но ее же мама умерла во время родов. Вдруг, мне бояться нечего. Эллин говорила, что маму убили волнение, истощение и усталость. Старый мистер едва соображал, враги готовились приплыть в любой день. Я держала себя в форме, я ухаживала за собой, за мной сейчас присматривает целый легион лекарей. Все получится. Но подобный настрой продержался недолго. Ей уже не хватало сил, чтобы следить за происходящим. От боли ее взгляд помутился, но следующий же приступ судорог сделал окружающее пространство каким-то неестественно ярким. Голоса повитух как будто смолкли, их движения стали необычайно медленными и тягучими. Даже сходя с ума от боли, Дени осознавала ненормальность происходящего. Но затем она увидела нечто, что заставило ее позабыть даже о боли. За спинами замерших врачевателей прошелестело своим плащом нечто. Его лицо было сокрыто капюшоном, а мантия, соткана из ожившего огня. Оно было огромного роста, по сравнению с ним даже Макаро показался бы карликом. Оно приблизилось к кровати роженицы, пройдя мимо незамечающих его лекарей, и откинула капюшон. Дени тихонько застонала и могла лишь прошептать своим осипшим голосом: «Уходи, прочь, прочь». Но оно не обращало на ее слова. Теперь Дени могла разглядеть его лицо. Она никогда не видела, чтобы какое-то существо могло быть столь прекрасным и столь ужасным одновременно. Человеческие и драконьи черты в его лице сплелись воедино, Грива огненных волос рассыпалась по плечам существа. Его кожа была бледной, словно чистейший алебастр, а глаза... Дейнерис видела в них лишь бездонную огненную бездну, в пламени которой гибли даже драконы. Оно вытянуло свою руку, увенчанную когтями, подобные драконьим, и потянулось к вздувшемуся животу девушки. Денис ужасом поняла, чего оно желает. «Прочь от моего ребенка! Убирайся отсюда! Изыди!» Но ему было плевать на крики, мольбы и проклятия матери. Обжигающие горячие пальцы существа коснулись ее чрева, и фиолетовые глаза Дейнерис Таргариен закрылись. «Я не хочу!» — снова прыснула девчонка. «Я этой иголкой себе уже все пальцы исколола». Девочка лет 7-8 и женщина сидели за грубым, но крепким деревянным столом. На нем чьей-то заботливой рукой были разложены иголки и нитки для занятия. Чуть-чуть поодаль стоял кувшин с разбавленным вином. «Просто кто-то не уделяет делу должного внимания», — назидательно произнесла женщина. «Потому что я и не должна. Любая леди должна уметь шить, Дейнерис», — ответила воспитательница уже строже. «Это естественно и подобающе. А я не леди, я принцесса», — нашлась с ответом маленькая Дейнерис, озорно глядя в глаза взрослой леди. Она была уверена, что отвечать собеседнице будет нечем. А принцессам шить не надо. А чем же принцессы отличаются от леди? Они главнее, уверенно заявила Дени, радуясь с большим трудом получившейся стежке. Может, этот кошмар скоро завершится, и им не нужно вышивать. Кому вообще хочется этим заниматься, когда в мире так много иных возможностей? Куда веселее и полезнее. Чего же иного вам хочется? Я хочу сражаться на мечах и командовать воинами, как мой брат, восторженно произнесла Дени. Какая ему польза от моего вышивания? А вот в бою я могу помочь. Хочу помочь, Эллин. Ну разве это что-то плохое? Взрослая собеседница улыбнулась девочке и правой рукой потрепала ту за ее серебряные волосы. Вы еще слишком малы, принцесса, чтобы командовать кем-либо, особенно вооруженными мужчинами. Нехитрый трюк с ласками таки добился своей цели. Дени умолкла и принялась обратно мучить иглу. Вышивание, принцесса, не просто так входит в круг образования высокородных дам. Шитье учит нас, и леди, и принцесс, терпению и трудолюбию. Непростой мысли, что за все стоящее приходится терпеть, и ничто не дается даром. И, пока руки заняты, ваш разум может заняться чем-то более полезным. Работа помогает сосредоточиться. Видя, что простые внушения не работают, женщина решила зайти с другой стороны. И, к тому же, шитье вполне может помочь вашему брату. Как же, с недоверием произнесла принцесса. Я, конечно, мало смыслю в тонкостях воинского ремесла, но, уверена, об этом вам принц уже рассказывал. Важно ли для предводителя его знамя? Конечно. Падение знамени может привести все войско к гибели, а его продвижение вперед может вселить мужество в сомневающихся, говорила она словами Визириса. Любой полководец обязан заботиться о своем стяге и содержать его в порядке. Это отличает достойного капитана от недостойного. Вы говорите разумно, моя принцесса. Тогда скажите, задала воспитательница другой вопрос, кто обычно шьет знамена великих домов? Ну их леди-жены. Под пристальным взглядом Дейнерис пришлось договаривать. Или нанятые лордом портнихи со служанками. Правильно, а из чего они их шьют? Из ниток, девочка посмотрела на воспитательницу с явным удивлением. Однако, моя принцесса, это только половина от правды. Что, половина? Да, знамя лишь наполовину состоит из ниток. Наполовину же, из тех чувств, с какими их соединяли. Сшитые с пренебрежением, гневом и злобой стяги еще никому удачи не принесли. В моей семье было предание, не без улыбки произнесла Эллин, что в подобную ловушку попал лорд Баррас Баратион в конце танца драконов. Денис с любопытством перевела взгляд пурпурных глаз с нитки и иголки на воспитательницу. Про эту историю она еще ничего не слышала, а принцесса обожала рассказы о былом от своей бывшей кормилицы. Она так много знала, так интересно рассказывала. А что случилось? Прежде чем сразиться с войском речных лордов, он повелел изготовить для своей рати новые знамена. Старые от непогоды до времени потеряли должный вид. Однако, желая выйти на бой как можно скорее, он торопил женщин из дома Хиффордов и угрожал их мужьям расправой. Стяги Игона II были сотканы не из ниток, но из ненависти и страха. И, конечно, такому воинству было не победить в честном бою. Девочка с невиданным от нее прежде уважением посмотрела на лежащие перед ней иголки с нитками. В них может быть спрятана жизнь и победа, они могут принести смерть и поражение, и если нечто, что соткано с любовью и заботой, может помочь в деле. Эллен, я, медленно и осторожно произнесла Дени, я хочу изготовить знамя для моего брата. Ваше желание похвально, моя принцесса, ваш брат будет вам признателен за такой подарок. Добродушная улыбка появилась у Эллен на губах. Однако, уверена, теперь вы понимаете, насколько это важная и ответственная работа, что ей нельзя заниматься просто так. Да, девочка аж несколько раз кивнула головой. Конечно, я понимаю. Поэтому мы с вами не можем все бросить и заняться королевским знаменем. С чувством и толком ответила Эллен. Вам нужно потренироваться, и потренироваться на чем-то попроще. Только научившись всему необходимому, мы с вами можем заняться чем-то настолько значимым и важным. Ага, хорошо, я поняла. И, надо же, работа в самом деле пошла куда быстрее и проворнее. Дени старательно копировала действия Эллен, аккуратно работала иголкой, прекратив жалобы. Пальцы принцессы больше не испытывали боли, сам процесс, трудоемкий и непростой, перестал вызывать у нее раздражение. Дени заждалась идеей сшить брату его личное знамя, и согласилась с необходимостью подобающе подготовиться. Не без волнения она протянула Эллен свою сегодняшнюю поделку для оценки. Ведь девочка старалась, но полученный ответ ее более чем удовлетворил. «Уже лучше, уже лучше». Вновь Эллен потрепала воспитанницу по голове. «Видишь, все можешь, когда стараешься. Не нужно лениться, и все будет получаться». «Ага, понимаю. Давай обойдемся без агакания. Ты же у меня не гусыня, а принцесса». Широкая улыбка довольной Дени, казалось, подняла настроение воспитательницы. Ее карие глаза смотрели на девочку с любовью и заботой, с гордостью. «Да, принцесса, со всеми вытекающими отсюда обязательствами». Девочка тут же насторожилась. «В частности, ей нужно знать свою державу». «Да, ее мне нужно знать хорошо», признала очевидная Дени. «Когда я буду ею править, учиться будет уже поздно». «Верно, Дейнерис». В этом Дени не сомневалась. И как могла, ведь с нею ее брат, могучий, красивый, решительный и добрый визирис, который годами ее оберегал и защищал. С нею будут его люди, которых набралось уже целых 2000. Даже несколько сотен лошадей есть. Когда придет время, ее брат обязательно победит. И не такое ведь ему пришлось пережить. Узурпатор и его псы будут побеждены ее братом. В это Дени верила всем пылким детским сердцем. Эту луны мы с тобой говорили о просторе. Начнем с самого легкого, где правит лорд Мейстерелу, хранитель юга. От воинов в лагере брата Дени слышала другую кличку, куда более забавную. Но, пожалуй, говорить их вслух при Эллен было бы страшной ошибкой. Так что принцесса про себя назвала правящего верховного лорда жирным Розаном, а произнесла уже подобающий ответ. Хайгарден. Тиреллы получили его от Айгона Завоевателя, начала говорить скороговоркой ученица, а на гербе у них роза, а забрали они Хайгарден у гардинеров. Погоди, погоди, не торопись, мы ведь с тобой никуда не спешим. На какой реке стоит замок лорда Тирелла? Мандере. Верно. Кто в былые времена считался главными защитниками королевства от набегов дарнийцев? Тарли с Рогового холма, уверенно произнесла Дени, их при гардинерах называли защитниками юга еще, близко. Только не защитниками, а щитом, но, пожалуй, позволительно. Эллен на мгновение задумалась. Где правит Редвины? Арбор, конечно. Оттуда еще вкусное вино везут. Да, какие дома в современном просторе претендуют на происхождение от легендарного Гарта Зеленорукова. И постарайтесь вспомнить побольше. Дейнерис пришлось напрячься. Тут было столько возможных вариантов. Да ведь в просторе еще и так много домов, великих и малых. И столь многим хочется нарисовать себе древнюю генеалогию, продлить свой род на много тысяч лет назад. Флоренты, Хайтауэры, начала девочка с того, в чем была однозначно уверена, еще можно вспомнить Тарли, и, пиков, пики вымерли еще при десничестве Бриндина Риверса 24. Денис досады поджала розовые губы, первый промах за вечер, пока что не страшно, но, еще, Акхарты, да, так-то лучше. Скажи теперь, однако задать очередной вопрос ей уже не дали, у вас все хорошо, леди Эллен? Голос шел со второго этажа дома. «Местные не слишком вам докучали?» «Да, ваше высочество», — с готовностью отозвалась воспитательница. «Сейчас спущусь». Улыбка на лице принцессы растянулась до ушей. Брат наконец-то идет к ней. Она была уже большой девочкой, прекрасно понимала, что у него есть важные дела, которым необходимо уделять внимание. Ведь людей в его войске нужно кормить, поить, поддерживать в должном порядке. И, разумеется, после таких трудов самому героическому из людей захочется отдохнуть. Посему Дине и не возмущалась, понимая, почему брат не проводит с ней так много времени, как прежде. Нужно ведь человеку и отдых, и она это хорошо понимает. Спустился с лестницы Визирис, правда, не один. Рядом с ним шла и Эленор Долиннис, его помощница и воительница родом из самого Валантиса. Она присоединилась к ним где-то с полгода назад, и с тех пор брат держал ее при себе. Такая же сереброволосая, как и сама Дейенерис, она помогала брату управиться с людьми, прикрывала его спину в боях, подавала ему полезные советы. Одного только взгляда на растрепанную и невыспавшуюся Эленор хватило, чтобы девичье сердце зажглось робкой, но надеждой. Утреннее желание взыграло с новой силой, заставляя принцессу действовать. Дени тотчас сошла со стула и тихими, аккуратными шагами подошла к спустившейся с лестницы Эленор. Ей так хотелось повторить вчерашнее, но она не была уверена, как лучше этого добиться. Приказать? Нет, она слишком маленькая, чтобы ее слушались вооруженные люди. Попросить у брата разрешения, но Эленор не рабыня, брату ей такое приказывать наверняка не с руки будет. Не положено это в их ремесле. Оставалось только одно. Что такое, принцесса? Валерийка будто бы устала, но ведь они с братом там просто отдыхали. И чего она только выглядит, как загнанная лошадь? Что вы вокруг меня вьетесь? Эленор, я бы хоть и... На полуслове последняя принцесса драконьего дома передумала. Попросила бы, словом. Ну, можно полетать, ну как вчера, пожалуйста. Визирис рассмеялся, даже леди вечно сдержанная Эйлин прыснула, не в силах сдержаться. Ну пожалуйста, давай, Эйлинор. Не приказывал, но подбивал ее старший брат. Посторонних здесь нет, ничьи люди тебя не увидят. Принцесса будет вам благодарна, добавила леди Эйлин, я уверена в этом. Сама говорила ведь, что тебе понравилось. Добавил глава величайшего дома, устраиваясь на стуле поудобнее. А теперь у тебя есть шанс повторить. Сильная, не в пример леди Эйлин, рука Эленор потрепала девочку за волосы. Так еще брат любит делать. И затем воительница с показным страдальческим вздохом опустилась на колени, подставляя принцессе свою крепкую, закаленную злоключениями и испытаниями спину. Забирайтесь. Но ненадолго. День и так непростой был. Дважды просить, конечно, не пришлось. Дени ухватилась руками за плечи Долиннис, прикрыла от волнения глаза, и открыла их только тогда, когда женщина оторвалась от деревянного пола. На ее плечах Дейенерис была ростом выше брата. «Эгегей!» — закричала Дейенерис, которую все тревоги и заботы дня начали отпускать. «Я Весенья, я на могучий Хагар, лети им!» Краем глаза она видела, что Визирис и леди Эйлин о чем-то шепчутся, но не придала тому никакого внимания. Наверняка брат попросту интересовался, как прошел их день, да чему она научилась. Лишь бы верная Эйлин не проговорилась о знамени. Да нет, она все прекрасно понимает. Такое должно оставаться сюрпризом. В Хагар, круг по комнате. Подыгрывая, Эйленор издала звук, отдаленно напоминающий рычание какого-то дикого животного. Наверное, так она себе представляла драконью песню старой Валерии. И еще, принцесса, решила спросить воспитательница, а кто еще на Хагар летал? Никто. Озорно смеялась Дени, держась за плечи воительницы. Первая я первая, неси меня, верная в Хагар. Она, разумеется, могла бы вспомнить и могучую королеву Весенью, и храброго принца Бейлона, и прекрасную Лейну Виларион, и жестокого Эймонда, убийцу родичей. Но сейчас ей не было до того никакого дела. Минувшие дни нисколько не заботили принцессу, что сейчас предавалась прекрасным фантазиям. Пока Эйленор носила ее по комнате, Дени, закрыв фиолетовые глаза, летала над облаками далеко-далеко отсюда. Ей чудилось, что она летает над семью королевствами. Узурпатор мертв, брат сидит на троне, а она верхом на драконе рассекает утреннее небо. Под ней умопомрачительной мозаикой проносятся города, деревни, леса и озера. Бесчисленные и безымянные люди с восторгом поднимают глаза, взирая на нее. Она же поднимается все выше, мчится все быстрее навстречу солнцу. И то, что под ней был дощатый пол хижины в безымянном городке, сейчас принцессу не смущало. «Хороша драконица», — шутливо произнесла леди Эйлин. Дени знала, как бы воспитательница ни хмурилась, в душе она никогда не возражала против ее веселья. Разумеется, после занятий, нечего сказать, хороша. «Еще бы», — хохотнул брат, — «породистая, валерийская драконица, пусть и с закрытыми глазами». Дейенерис видела перед собой потрясающее девичье воображение картины. Исполинскую стену, простирающуюся ровной линией на сотни лиг. Изящное гнездо на самой вершине известного мира. Огромные, пугающие руины Харренхолла, вновь принадлежащую их роду Королевскую гавань. Все хорошее рано или поздно заканчивается. И, к сожалению для девочки, уставшая драконица попросилась на ночлег, а ее благодарной хозяйке пришлось пойти навстречу великолепному зверю. А в действительности же Эйлинор попросту встала на колени, что могло означать только одно, и озвучивать очевидную просьбу женщине не пришлось. «Спасибо, большое спасибо!» Под давлением искренней благодарности закричала она. «Спасибо, Эйлинор, да ладно вам, принцесса!» Суровые губы воительницы таки улыбнулись ей, давая понять, что ее благодарность женщине приятна. «Должна сказать, вас не так-то просто носить уже, растете, из меня как будто все силы ушли, ничего». «После ужина и вечернего обхода силы вернутся», — заверил Валантику любимый брат Дени. «А даже если и не вернутся, то ты обратишься ко мне, и уж я найду способ, как разобраться с проблемой». Некоторая неловкость Эйлинор после этих слов остались для Дени с загадкой. Ее брат не обманывает друзей. Если он обещает помощь, значит он поможет. К тому же, Визирис знает, как нужно отдыхать после тяжелых дневных трудов. Почему женщина не спешит его поблагодарить за предложенную помощь? Разбираться в этих странных взрослых ей, впрочем, стало некогда. В комнату с поклоном вошла старуха, сообщившая, что ужин готов и дожидается едоков. Денис трудом удержала в себе крик радости, вовремя припомнив поучение Эллина о поведении при чужих людях. Вспомнив, она взяла себя в руки и настолько чинно, насколько могла, последовала за всеми на кухню. Капитан драконьих когтей, его сестра и ее наставница обитали при доме местного старосты. Хозяева сочли должным уступить его на то время, что Визирис был в округе. Насколько Денис знала, брата наняли для охраны местных святынь на время длительного праздника. Потому-то их отряд уже поллуны остается на одном месте. Все эти дни их кормили по-королевски. Достойно приготовленное мясо, свежие овощи, приятная родниковая вода, которую ей порой красили вином. Сегодня хозяйка опять-таки не подвела. Принцу, принцессе и их верным слугам подали прекрасно прожаренную свинину, три бутылки самого приличного вина на город, да свежих овощей с окрестных огородов. Все это так приятно пахло, так непросто было удержаться от внезапно пробудившегося желания, но набрасываться на еду тоже нельзя. Все нужно делать, как делает брат, усесться, пожелать остальным приятного аппетита, отрезать первые из многих кусков. Дени заметила в глазах наставницы легкое недовольство, и, уже будучи совсем большой, она понимала его причину. Леди Эллин искренне и со всей силы верила в богов. Эту веру она регулярно демонстрировала молитвами и подношениями септриям, разбросанным по этим полупустым землям, и ее удручало нежелание Таргариенов помолиться перед едой вместе с ней. Если случалось обедать им вдвоем, то Эллин велела Дени читать священные слова, но в присутствии брата-кормилица подобным не занималась. Понимала, что принцесса будет повторять во всем за своим главным защитником, за своим самым любимым и дорогим человеком, и что поучения пропадут напрасно. Когда она станет королевой, она издаст новый указ – отменить молитвы перед едой. Не лучше ли благодарить богов после завершения трапезы, а то вдруг они, боги эти, пошлют, как порой бывало, какое-нибудь пюре из картофеля. Ведь благодарить за подобное – это неправильно. А врать богам, наверное, еще более страшный грех, чем просто забыть отблагодарить их. За столом у них разговаривать не было принято. Визирис считает, что это бессмысленно растягивает процесс приема пищи, а в сутках, как он любил повторять, и без того слишком мало часов. Все остальные знали и уважали его привычки, стараясь им следовать в лучшей мере. Дени под пристальным взглядом бдительно или нарудовала вилкой и ножом. Тут воспитательница ей никаких послаблений давать не собиралась, не позволяя девочке есть жирные куски мяса руками, как бы той того не хотелось, это ведь куда проще. Но раз принцессам надобно следить за этим, то и она справится. Тем более, что еда была прекрасна на вкус. Когда желудок наполнился, Дени ощутила весь груз дневной усталости. Что и говорить, нелегко ей пришлось. С самого раннего утра на ногах. Училась, бегала, училась, летала. «Солнце уже заходит», — констатировал факт Визирис, «и нам с Эйлинор нужно осмотреть лагерь. Леди Эллин, уложите мою сестру спать». «Разумеется, ваше высочество, Визирис, а можно мне с тобой? Ночной военный лагерь — не самое лучшее место для твоих прогулок, Дени». С таким голосом брата Дени никогда не спорила. Порой стоит признать свою неправоту и довериться человеку, который искренне о ней заботится. Тебе нужно спать и набираться сил. Сир Тристифер и сир Киван будут охранять вас до моего возвращения. Леди Эллен не стала возражать, благо она доверяла этим рыцарям из далеких речных земель. Дени тоже ничего не имела против них. Это были достойные слуги брата, настоящие рыцари и обходительные люди. С ними можно было спокойно оставаться в доме и засыпать. Воспитательница не стала терять времени и повела наевшуюся, довольную принцессу за собой в их общую спальню. Тут не было ничего лишнего. Маленькое окно, небольшой стол с двумя лавками, да обширная кровать, из-за которой Эллен и облюбовала эту комнатку. Умелые женские руки скоро и без проблем переодели Дени в ночную рубашку. И уже затем они обе легли на кровать, усилиями здешней служанки уже готовую для них. Сейчас, Денирис, пора спать. Но Эллен, а сказку? День сегодня был непростой, Дени, и стоит лечь пораньше. Тут в голову Дени пришла новая забавная идея. Помнится, раньше, когда была еще совсем маленькой, она любила играть в дракона, шипеть да кусаться. Сейчас, когда ей 8, она уже переросла эти игры, но ей так хотелось послушать что-нибудь новое. Эллен всегда была такой мастерицей рассказывать самые разные истории. Под ее нежный, ласковый голос ей всегда так хорошо засыпалось. Неудивительно, что принцесса решила действовать. Она легла поближе к Эллен и укусила ту за белоснежное плечо. «Ай!» Эллен явно наигранно крикнула, поскольку ее глаза улыбались по-прежнему. «Что это значит, Денирис? Я хочу сказку», произнесла девочка, уткнувшись головой в пышную грудь кормилицы. «Не просто лежать, сказку, пожалуйста. А разве так об этом просит, Эллен беззлобно щелкнула воспитанницу по носу. «Как думаешь, Денис стало стыдно за свой глупый поступок? В самом деле, что она как маленькая? В ее возрасте уже стыдно так играться, особенно с верными и достойными людьми. Брату бы такое точно не понравилось. Прости, это было глупо, но я в самом деле хочу сказку, и новую, пожалуйста». Заботливые, нежные руки леди Эллен обняли девочку, словно не желая от себя ту отпускать. Рядом с этой женщиной Дени всегда было тепло, уютно и хорошо, а уж ее ласковый, тихий голос имел над принцессой почти что волшебную власть. «Хорошо, значит, сегодня вы узнаете, как Эйгон Невероятный впервые повстречал свою будущую королеву, Черную Бету. Дело было во Вранодреве, когда ваш благородный прадед и доблестный сир Дункан возвращались с войны с островитянами». Голос Эллен повествовал о том, как сир Дункан и принц Эйгон прибыли в древний замок Блэквудов, только чтобы на следующую ночь у лорда похитили любимую дочь. Ее выкрали прямо из-под носов как горделивого отца, так и всемогущего десницы Бриндина Риверса, оказавшегося в родных краях проездом. Принц и его рыцарь направились на поиски и, спустя целую череду приключений да неурядиц, они нашли лагерь бандитов с похищенной Бетой. Сила сира Дункана и хитрость принца Эйгона позволили героям спасти девушку и доставить ее, вместе с пленными разбойниками, обратно во Вранодрив. Десница своей властью забрал преступников. Он хотел заняться ими самостоятельно, а на границе владений Блэквудов Черная Бета нагнала спасителей, и они с Эйгоном впервые поцеловались, и все у них было хорошо. Принцесса слушала воспитательницу с удовольствием. Ей прекрасно получалось передавать характеры, особенности своих героев. Они звучали по-разному, они ощущались живыми людьми, за деяниями которых было интересно следить. Дени, для пущего эффекта, прикрыла фиолетовые глаза, и богатое воображение услужливо рисовало ей впечатляющие картины подвигов, злодейств, верности, предательства, любви. Денирис слушала, отдыхая и телом, и душой, и ощущая, как постепенно проваливается в мягкий, сладкий сон. И все у нее было хорошо. «Ты точно все проверила?» «Да, мы в доме одни. Говори, давай уже». Блондинка улыбнулась краями губ и заговорила, невольно перейдя на шепот. «Пока вы тут сидите и жалуетесь на несправедливость богов, судьба преподнесла нам подарок». С заговорщицкой улыбкой она осмотрела слушательниц и продолжила. «По всему городу говорят, что при плодышу сучки не прожил и дня. Слышали?» Ее собеседницы переглянулись, словно не до конца доверяя услышанным словам. «Ты уверена, тысячи человек не могут врать об одном и том же», произнесла вестница с явным удовлетворением, «так что я абсолютно уверена в своих известиях. А мать, к сожалению, жива, говорят, еле выкарабкалась. Пару дней валялась с лихорадкой, но это, та, что сообщила вести, повела плечами. Это уже вторая новость, хоть и менее приятная. А теперь, Честно, оборвала ее на полуслове одна из затворниц. Твоих шаловливых ручек дело, опять балуешься ядами, сестричка, ты понимаешь, как ты можешь нас всех подставить, если... Нет, был дал незамедлительный и твердый ответ. Я не имею к этому никакого отношения. И как бы я это сделала, если я даже внутрь черных стен проникнуть не могу, а ни одного надежного человека в их дворце у меня нет. Излишней скромностью я не страдаю, но и столь нагло приписывать себе чужие заслуги я не стану. Нет, дорогуши, это дело рук судьбы. Или богов, тут уж сами думайте. Только из-за вовремя приложенного к ее очаровательным губам пальца две собеседницы сохранили молчание. Ее могут сколько уверять, что в доме нет чужих ушей. Осторожность еще никого не погубила. Но, в то же время, ее сердце пело, ее сердце желало праздника. И, пожалуй, подобные известия они могут отметить промеж собой. Знаешь, что? Подай-ка сюда ту бутылку арборского. Нам есть за что выпить. Да уж, это точно. Менее, чем через минуту, три сводные сестры держали в руках бокалы с прекрасным вином. Они встали в круг, и две оставшиеся смотрели на нее с искренним восхищением. Еще бы, они уже который месяц торчали здесь, бьясь головой об стену и пытаясь решить нерешаемую задачу, а она развеяла их безысходность подобными невероятными известиями. Неудивительно, что именно ей решили отдать инициативу в поднятии тостов. Так за что же мы пьем? За кузину, чьи шансы стать королевой стали заметно выше, или за месть Ланнистерам, что стало ближе, но ее душе хотелось большего, чего-то яркого. Недаром ведь она неслась сюда с самого порта, словно песчаная буря. Выпить на погибель врагам да за счастье родных еще успеется, ведь ночь только началась, и бутылка еще полна. Озорная мысль мелькнула в ее голове, и блондинка со сладчайшей улыбкой произнесла пришедшие на ум слова. «Знаете что, я хочу выпить за кое-что иное. Давайте же поднимем наши бокалы за наследника на день». Акт 2, глава 24, «Огни большого города». И, тем не менее, я считаю, что стоит подождать. Ордерис еще не дал своего согласия, но даст, если мы на него надавим. Я в этом убежден. А с его людьми и золотом обойдемся и без него. У старого жердяя был шанс послужить нашему городу, но он его упустил. Предлагать дважды или трижды мы не будем. Время истекает. Мы просто запомним тех, кто не пришел на помощь первой дочери в решающий час ее освобождения. Но Ордерис может дать нам по меньшей мере несколько сотен человек. Его рабов с детства обучали владению оружием. Это не какие-то бесполезные проходимцы с улиц, на которых здесь многие возлагают большие надежды. А я думаю, нам стоит вернуться к полученному предложению верховного жреца Балериона. Он ведь, если задуматься, не так уж много и просит. Все еще убежден, что участие рабов в наших планах недопустимо. Не забывайте, что по ту сторону не только приведенные тираном андальские варвары, но и такие же старокровные, как и мы. Нельзя допустить, чтобы рабы подняли на них руку, пусть и с нашего дозволения. Право проливать кровь наследников драконьих владык может принадлежать только старокровным. Подумайте, какие мысли могут появиться в головах у этих червей, стоит им вкусить благородной крови. Уверен, я смогу договориться с хранителем устоев, но мне нужно еще немного времени. Да, согласна, справимся своими силами. Ордерис поймет, что один его внук не стоит. Гомон все нарастал, и терпение главы импровизированного собрания закончилось. Молчите, замолчите, вы, потерявшие разум. Достаточно вы наговорили за сегодня. После недолгого молчания женщина продолжила. Здесь что, собрались трусы, евнухи, или мальчики для постельных утех, или вы в последний момент решили поджать хвост, говорила почтенная Гила совсем несвойственным для нее грубым тоном, и никто из горделивых слушателей не решился ее перебить. У каждого из вас найдется по сотне отговорок, из-за которых наши планы стоит перенести, очередного икса переманить, еще одного провокатора подкупить, договориться с новым жрецом, вечно готовясь и выжидая идеальный момент, мы так ничего и не совершим. Вы это понимаете? Нельзя ждать, когда появится тот самый волшебный миг, потому что его не будет. Поняв, что она владеет вниманием присутствующих, глава собрания продолжила. Лучшего времени нет и уже не будет. Шлюха тирана жива, но впала в апатию и сейчас не принимает активного участия в делах города. Рейнигар, трусливая баба, и без поддержки тирана ничего из себя не представляет. Наши люди смогли внедриться в прислугу Нартериса. Убрать его будет не слишком сложной задачей. Кроме того, несколько высокопоставленных офицеров гарнизона, которых Таргариен считает надежными, пошли на соглашение с нами. Но, не если, а когда сюда вернется Визирис, все наши приготовления не будут стоить и ослиных ушей. Купленные нами трусы первыми побегут к нему каяться во всех грехах. Половина из здесь присутствующих закроется в своих дворцах, молясь, чтобы меч пронесли мимо их шеи. Все развалится, так и не начавшись. А Визирис вернется, это я вам гарантирую. Сейчас он занят войной на ступенях и осадой Тираша, но это не будет длиться вечно. Либо мы начинаем завтра с теми силами, что у нас уже есть под рукой, либо не начинаем вовсе. Иксы и Гилы ничего не смогли возразить своей неформальной предводительнице. Большинство из них и так прекрасно понимало справедливость ее слов. Лучшего времени для свержения тирана и в самом деле не будет. А жесткая, беспощадная отповедь внушила им ту краткую решимость, что людям трусливым заменяет отвагу. Этой ночью у многих из них будут трястись поджилки, но назад им уже ничего не отыграть. Старая кровь вынесла свой приговор. Таргариенам осталось править в узурпированном и опозоренном ими Валантисе менее суток. И затем должный порядок будет восстановлен, и все встанет на круги своя. Завтра в полдень. Помолитесь сегодня ночью хорошенько. Помощь богов нам потребуется как никогда раньше. Валантис вновь станет свободным. Дейенерис Таргариен. Среброволосая женщина лежала на крыле зеленой драконицы, переводя глаза с одного зверя на другого. Эйксион яростно обгладывал кость быка, периодически сердито порыкивая. Рейлис, лежавшая за ее спиной, дышала часто и прерывисто, а одинокая Санарис с каким-то непонятным беспокойством разглядывала бескрайнее синее небо. Кроме брата, у нее не было на этом свете никого ближе этих драконов, ее детей от крови и пламени. Но даже среди столь прекрасных существ она ощущала себя одинокой. Ведь их сейчас могло бы быть пятеро, а не четверо, на ее руках мог бы посапывать их с Визирисом сын. И вид рычащих, словно обозленных на все драконов, не радовал ее томящееся сердце. Дени бесцельно бродила глазами по саду, и ни в чем не могла найти не то чтобы удовольствия, но хотя бы отдыха для усталого взора. Ее раздражала цветущая зелень сада, ее нервировал шум воды в фонтане, солнечный свет казался слишком слепящим. Все вокруг нее дышало жизнью, светилось спокойствием и радостью, и окружающее никак не сочеталось с ее настроением. Куда как больше ей сейчас пришлась бы по душе мертвая зима, нежели буйство красок лета. Весь дворец скорбел вместе с ней. Леди Эллин практически не покидала свой маленький септри, переживая эту утрату лишь немногим легче ее самой. Еще бы, бывшая кормилица Дени так надеялась понянчить ее сына, так молилась за их здоровье. Эйлинор, сир Джорах, даже рабыни из свиты, все они пытались, как только могли, облегчить ее долю. Они говорили добрые слова, и разумом Дейенерис понимала, что они ей искренне сочувствуют, что они в самом деле переживают за нее, что они хотят помочь. Вот только что это значило в сравнении с ее болью, ее раной, ее горем. Только в песнях слова в самом способны исцелить скорбь, в жизни сочувствие лишь бередит рану. Может, потому она и закрылась в саду, среди своих детей, надеясь обрести если не покой, то легкое успокоение в их компании. Эйксион покончил с костью, но, очевидно, утоленный голод не способствовал улучшению его настроения. Черный, как ночь, дракон продолжал шипеть и озираться по сторонам с упрямством ребенка, которому не дали его любимую игрушку. Его сестра Рейлис повернула свою длинную изумрудную шею и попыталась положить голову ей на колени. «Не сейчас, Рейлис», — только и ответила женщина, еле-еле почесывая драконицу за ее рогом. «Прости, но, не сейчас, драконица», — казалось, поняла ее настрой, но не обиделась, не оставила свою мать в горьком одиночестве. Рейлис по-прежнему давала ей лежать на себе, по-прежнему смотрела на нее, словно пытаясь понять, помочь, облегчить ее душу. Она же платила Рейлис за ее искреннюю заботу легкими касаниями, едва ощутимой для столь могучего зверя, размером с крупного боевого коня, щекоткой, да размышляла все о произошедшем. Визирис еще ничего не ответил на ее послание. Да и что он мог ей ответить? Что он мог ей написать? Она ведь обещала ему ребенка, она так надеялась встретить его с войны с сыном или дочерью, а лекари заверяли ее, что все пройдет хорошо. И ведь она поверила им. Но ее первенец родился совсем крохотным, слабым и будто иссушенным, он не прожил и дня. Так ей сказали врачи. Сама она очнулась только на второй день и лишь тогда поняла, что случилось. Тогда же она продиктовала самое тяжелое, самое печальное письмо в своей жизни. Но был один момент, о котором она писать не стала. Тогда, когда она совсем уже потеряла сознание, когда она почти провалилась в небытие, ей причудилась странная, неестественная фигура. Ни человек и ни дракон, ни живой и ни мертвый, реальный и призрачный. Ярко-алая мантия, что проходила сквозь людей, но коснулась ее чрева. Под капюшоном таилось поразительное, невозможное в этом мире лицо, казавшееся одновременно отвратительным и красивым, человеческим и драконьим. Дейнерис поговорила с леди Эллен, как только сама хоть сколько-то пришла в себя. Она спросила у женщины, что заменила ей мать, совета, мнения, что ей думать об этом, видении. Эллен долго думала и сказала, что, скорее всего, ей просто причудилось. Воспаленный болью разум может сыграть с измученным человеком злую шутку, особенно если в жизни этого человека хватало потрясения и переживаний. И, зная, как именно прошли ее роды, леди Эллен не сомневалась в своем объяснении. Тогда принцесса согласилась с ней и несколько дней считала вопрос полностью исчерпанным. Действительно, чего только не привидится уставшей и выбившейся из сил женщине на родильном ложе. Вот только Дени никак не могла забыть ни единой детали из того образа. А ведь обычно все ее кошмары забывались очень быстро. Через день-другой от них не оставалось и следа на ее душе. Сейчас же она помнила каждую мелочь в облике проклятого призрака, могла с легкостью описать его с головы до ног, при этом ни в чем не путаясь. Такого с ней прежде никогда не бывало. Вновь вызванная Эллен, с очевидным смущением, подтвердила эти слова принцессы. В детстве та стремительно забывала любой привидевшийся в ночи испуг. И, более того, лекари твердили ей дрожащими голосами, что обычно люди стремятся изгнать из памяти подобные видения, и у них это хорошо получается. Дени тяжело вздохнула, вновь возвращаясь мыслями в тот страшный день. Она в день написания письма и словом об этом кошмаре не обмолвилась, и даже теперь о своем выборе не жалела. Право, прочитай, брат, эти слова на бумаге, они бы никак не отозвались в его сердце. Он наверняка отнес бы все произошедшее насчет бреда роженицы. Нет, об этом расскажет только она сама, и только когда любимый вернется в город. Он должен слышать ее голос, видеть ее лицо, только тогда они смогут во всем разобраться. А он поможет, в этом принцесса хотела быть уверенной. Драконы хором заревели, и сердце Дени тревожно застучало. Почему ее дети сегодня настолько беспокойные? Еще вчера в этом саду они не устраивали подобных сцен, еще вчера все было куда более умиротворенным. Ответ на этот вопрос, к сожалению, не заставил себя долго ждать. В ее уединенный сад, без каких-либо церемоний, вихрем ворвалась Эйлинор Далиннис, чьи слова повергли принцессу в смятение. «Измена!» — объявила командным голосом дева от меча. «На нас напали, принцесса!» Ее словно обдало ведром ледяной воды, словно по волшебству исчезли тоска с унынием, на чье место последовательно поспешили удивление, страх, гнев и решимость. «Измена? Кто? Сколько? Как? Что произошло?»